хочу видеть твои глаза. Я хочу слышать голос твой. По щеке скользнет, капли упадет надежды слеза. Будь же ты со мной, будь же ты со мной. Где тебя искать, мне скажи сейчас. Жду я каждый день нашей встречи час. Луч сквозь облака, верю, на века растопит снега. Встретимся тогда, встретимся. Растаял любовь в глазах. Я в ночи услышал голос твой. Миг не обижать, счастье удержать вместе с мной. Только будь со мной.